А, нет, простите, не в тюрьму, в обезьянник, камеру предварительного задержания. Стражники пришли ранним утром, по-видимому, предупрежденные, что после завтрака объект умчится по делам. Винтили меня без лишней резкости, вели себя грубо, но ничего ценного не разбили, документы изъяли аккуратно, прислуга всего лишь получила по морде, костей не ломали и женщин не насиловали. Хотя, справедливости ради, обе кухарки налицо так себе, мужики могли тупо не польститься. У магов, а в страже работают только одаренные, специфика триединства сказывается, чрезвычайно много привилегий, жалобы простолюдинов на превышение полномочий обычно игнорируются. В кутузку потащили одного меня, засунули в камеру, где уже сидело три мужика со страшноватыми рожами. Они поначалу лезли знакомиться, вопросы задавали с подвохом, но я честно предупредил, что если продолжат, то кого-нибудь убью. С моей биографией легко быть убедительным, они отстали, поэтому следующие три часа я провел в спокойствии и относительной тишине. Зато непосредственно во время допроса ор стоял такой, что стены дрожали. Ваше настоящее имя, Чеслав Иннокентий Дершин, обмануть легкое заклятие распознания лжи не составило труда. Да, где вы находились в ночь со среды на четверг, не скажу. Что, не скажу, я являюсь подданным иного государя, допрашивать меня позволено только в присутствии его представителя. На территории гильдии действует особый порядок ведения следствия по делам, связанным с вопросами шпионажа и обеспечения безопасности. Вы обвиняете меня в шпионаже? Отвечайте на вопрос, где вы были той ночью? Не скажу. Упорствуете, уведомляю вас, что в случае отказа отвечать имею право запросить помощь специалиста-разумника. Официально отказываюсь от услуг менталиста. Прошу записать в протокол. Следователь, он, кстати, не представился, кричал, корчил страшные рожи, нависал сверху, брызгая слюной, однако не ударил ни разу. Причин тому имелось несколько, все достаточно веские. Во-первых, Чеслав Дершин являлся иностранцем, то есть разрабатывать его обычная стража не имела полномочий. Подозрениями на шпионаж занималась контрразведка и ряд иных структур. Стражник нарушил регламент, залез на чужую делянку, поэтому, во-вторых, когда данный факт выплывет, побои усугубят наказание, каково и последует непременно, ибо задержал он не быдло какое, а почтенного торговца, респектабельного и принятого во многих влиятельных домах. Точно по тем же причинам нельзя вызывать менталиста, их участие в допросе санкционируется едва ли не высшими чинами гильдии. Слишком велика опасность повредить хрупкое человеческое сознание. Но есть нюанс, если допрашиваемый сам потребует привести мозгоправа, добровольно, желая очистить себя от подозрений, то можно опустить ряд формальностей. Вот и пытался следок меня спровоцировать. Вы совершенно напрасно отказываетесь сотрудничать. Вы, господин Дершин, очевидно, не понимаете своего положения. Почему же не понимаю? Ненаигранно возмутился я. Прекрасно понимаю. Давно вас ждал. Ну, не вас лично, а задержание и всего такого. Что вы смотрите удивленно? Всегда и везде административный ресурс используется, чтобы выжить успешного коллегу из дела. Кстати, не подскажите, кто именно посоветовал на меня надавить? Стражник еле заметно вильнул взглядом. Мы исполняем свой долг, и прислушиваетесь к советам неравнодушных граждан для его лучшего исполнения, разумеется. Имена их не скажите, буду весьма благодарен в разумных пределах. Вам нужно думать не о благодарности, а о собственной участи. Поверьте, ничего плохого в ближайшем будущем меня не ждет. Все просто, ваши покровители немного запоздали. Я успел стать нужным некоторым кланам. Конечно, пришлось связать себя обещаниями, но взамен мне предоставили определенные гарантии безопасной деятельности. Партнеры быстро выяснят, что настоящих претензий ко мне нет, против триединства я не злоумышлял, задержание мое незаконно. Поэтому завтра или послезавтра к вам, или вашему начальству, придут и спросят, почему вы мешаете уважаемым людям, с какой стати они вообще должны тратить личное время и задавать вопросы, и меня отпустят, потому что нет у вас на меня ничего. Посмотрим, не слишком ли нагло с моей стороны, ничуть, сейчас меня всего лишь прощупывают, смотрят реакцию, оценивают, поддамся ли, кто бы ни натравил стражника, сразу бить в полную силу он не станет. У банки с пауками под названием «Триединство» есть одно замечательное свойство, и называется оно «соблюдение внешних приличий». Формально все должно быть по закону. Конечно, к беднякам это правило применяется в половине случаев. Нужен кто-то, способный колесо правосудия подтолкнуть. Однако при наличии относительно влиятельного покровителя и отсутствии доказательств избавить горожанина или приезжего от ложных обвинений довольно легко. Полтора часа мы переругивались под заинтересованным взглядом молчаливого писца. Зачем он нужен, раз имеется записывающий артефакт, неясно. Скорее всего, очередное проявление всепроникающей системы взаимного контроля, характерное для триединства. Стражник батрачит на один клан, писцу покровительствует другой, их начальник негласно представляет интересы третьего. В результате устраняется опасность получить диктатора или династию правителей, когда одна группировка набирает слишком много влияния. Или все проще. Есть инструкция, согласно которой вести протокол допроса должен живой человек, вот он и ведет, а пересматривать инструкцию долго и муторно. Потом клоунада закончилась, и меня отвели обратно в камеру. Тихое, приятное место, с относительно приличной кормежкой и отсутствием новостей. Никто не прибегает с сообщением о проблемах, не беспокоит, не требует ничего. Даже уходить не хочется. Два дня, проведенные в кутузке, позволили отвлечься от сиюминутных дел и взглянуть на жизнь отстраненно. На текущее положение народа и его перспективы, имею в виду. Лично у меня все хорошо, грех жаловаться, а вот с тем, каким путем дальше следовать моим подданным потомкам, полной ясности нет. Чего вообще народу надо? До того же, чего и всем. Ресурсов, безопасности, жизненного пространства. Сложнее всего с последним пунктом, потому что места в лепестке не сказать, что особо много. Свободные участки с водой и плодородной землей, подходящие для поселений, остались на границах, и площади их с каждым веком сокращаются. Расширять старые селения неразумно по самым разным причинам, начиная от необходимости менять управленческую структуру и заканчивая возможной вспышкой криминальных инцидентов. Еще мы просто не привыкли жить в муравейниках, любим большие пространства. Возможности переехать или хотя бы надолго покидать лепесток у нас нет. Ученые стараются, ищут способ, но до генетиков старого мира им далеко. К тому же, для успешной научной деятельности требуется особый склад характера, обладают которым немногие. Поэтому магов-теоретиков и высших целителей у нас мало, хотя денег на них мы никогда не жалели. Зато средняя продолжительность жизни высокая и постоянно растет, и смертность в результате ненасильственных действий тоже на низких уровнях. Основные угрозы мы нейтрализовали или успешно держим под контролем. Популяция диких хищников в лепестке сведена до необходимого минимума, агрессивных соседей периодически зачищаем, вот как серых недавно, демоны и люди к нам вторгаются редко, вторженцев уничтожаем. Плохо, что охотники и стражники гибнут на заданиях, но смертей с нашим образом жизни избежать нельзя. Была бы возможность зарабатывать иными способами, и мы бы за нее ухватились всеми лапами. Народ делает максимум, обеспечивая исполнителям контрактов учебу, доступ к сведениям, страхуя на заданиях с помощью помощников людей, однако профессия добытчиков информации по умолчанию подразумевает критический уровень риска. С другой стороны, доходы позволяют нам обеспечивать себя всем необходимым. В первую очередь, конечно, белой энергией, хотя речь не только о ней. Часть продовольствия, ткани, металл, лекарства, драгоценная древесина и камни, изделия из кожи и меха, проще сказать, чего мы не закупаем у людей или других народов, а для закупок нужны деньги. Возник у меня в свое время проект организации некоего банка или хранилища ценных вещей. Предполагалось, что желающих будет куча, ведь подобные услуги сейчас качеством не блещут, а спрос на них есть. В смысле, банки принимают золото-серебро, в отдельных случаях даже за хранение денег не берут, обеспечивают проведение платежей, предоставляют сейфовые ячейки, и на этом все. Ни депозитов, ни сопровождения клиентов, кредитование прямо запрещено по религиозным соображениям, впрочем, запреты с легкостью обходятся. Еще людские финансовые организации зависят от властей, от воли правителей. А у нас на дворе, напомню, средневековье и местами абсолютизм. Наложит князь опалу на вассала, и конфискуют у того все средства, зачастую вне зависимости от места хранения, потому что в плане конфискации царьки любят действовать синхронно. Так почему бы не создать некий надежный схрон для аристократов, куда они могли бы вкладывать деньги, артефакты, документы без боязни утратить их? Ведь возвращали бы все перечисленное либо им самим, либо законным наследникам, и более никому. Увы, не сложилось. Идея не понравилась крупным шишкам. Противодействие возникло еще на этапе планирования. До меня довели, что, при всей уединенности, лепесток не застрахован от карательной экспедиции, собрать которую та же Рассветная Империя или Затания способны в одиночку. У них действительно хватает великих кланов для подобного. Поэтому замысел пришлось отложить на дальнюю полку, впрочем, не отказываясь от него окончательно, как и многие другие проекты. Триединство могло бы стать хорошим партнером, надежной крышей, если захочет, а нам ему, на данном этапе, предложить нечего. Поэтому пока что следует рассматривать его в качестве источника, денег, артефактов, сведений, чего-то иного, держа в уме возможность сближения. Иными словами, нейтрально-дружелюбное отношение. Из кутузки я вышел просветленным и окончательно определившимся. Нет, то, что работать с гильдией надо обязательно, я понимал и раньше, но сформулировал конкретику только сейчас. Надо перестать рассматривать гильдию в качестве места, где проживают потенциальные поставщики белой энергии, она должна перейти в разряд всеобъемлющих партнеров. В будущем, конечно же, после соответствующей подготовки, проводить которую мы станем, опираясь на торговый дом Дершиных и клан Огневых, чье состояние следует подкорректировать в правильную сторону. Работы предстоит много. Вообще-то говоря, у нас в Триединстве с недавних пор появился еще один канал или точка воздействия, кому как удобнее воспринимать. Лавка Йохана Быкова, куда я заходил в первое посещение города. Мы через лавку сбываем ингредиенты, в том числе контрабандные, о нашем участии местные безопасники прекрасно осведомлены и наблюдают. Пусть их, если вдруг потребуется отвлечь внимание или слить информацию, воспользуемся этим каналом, для чего-то иного его не приспособить. Однако с глобальными планами придется подождать, сейчас в приоритете иная проблема. Причем, кажется, я знаю, как ее решить. Собирая белую энергию, мы привыкли полагаться на кланы, хотя фактически нам достаточно одного алтаря. Осенившая меня идея слишком выбивалась из традиционного подхода, я поначалу отбросил ее, как бесперспективную. Потом вернулся, рассмотрел заново, с учетом местных реалий, еще подумал, просчитал риски, и, под конец, настолько возбудился, что нарушил собственные правила, связавшись с Игорем прямо из камеры. Очень уж перспективы открывались интересные, если удастся реализовать задуманное. Итак, провожаемый мрачным взглядом стражника, я вернулся домой, где на меня сходу набросилась кухарка. Господин Дершин, вернулись. Счастье-то какое. Вернулся, согласился я, истомленный мрачными застенками, но не сломленный. Дом сильно разнесли, не особо, даже почти не пограбили. Как стражники ушли, сначала ваш помощник с конюхом каких-то проходимцев отогнали, затем господин Ивашев охрану прислал. Ивашев, я полагал, вмешаются не Злобины, Быстровы или Сатеевы. Надо думать, маленькому клану что-то позарез от купца Дершина надо, раз они решились действовать открыто, лишь бы связать того обязательствами. Жалобу все равно подам. Потребую возместить убытки и компенсацию за причиненный вред. Меня, честного человека кристально чистой репутации, в кутузку, словно преступника. Оскорбительно. Ужасный беспредел. Кошмар. Ужин готов? А, да, господин Дершин, только подогрею. Прикажете в столовую подавать, на кухне посижу. Заодно расскажешь, как вы тут жили. Кто приходил, меня спрашивал. Ой, да много кто о вас справлялся. Одно из преимуществ публичной личности – нельзя без веской причины человека посадить. Любые административные ограничения против него следует применять с осторожностью, потому что легко себе репутацию испортить. Правило с оговорками действует в случае сильных магов или потомственных правителей, но даже они, если умны, стараются данный момент учитывать. Те, кто меня отправил на нары, недооценил степень моей популярности, вернее, количество набранных связей, внезапно перешедшие в качество. Думаю, уже сегодня доброхоты сообщат мне, кто там такой умный. Не, все хорошо было, пришлось заверить обеспокоенную кухарку. Выспался в кои веки. У вас в Триединстве камеры замечательные, тихие, чистенькие, с приличными задержанными. Не то, что в других странах. Вот я в Златогорье сидел, у них совсем другой уровень. Представь, крошечная комнатушка, плотно забитая потными вонючими мужиками, нары в три ряда, спят на них по очереди, кормежка жуткая, гнильем попахивает. Причем соседями не отравители, фальшивомонетчики или другая интеллигенция, а быдло всякое, о приличиях понятия не имеющее. Страсти какие? За что ж вас, господин, посадили-то? За то же, за что здесь? За честное и ответственное исполнение принятых обязательств. Глава 22. Изначально я собирался покинуть Триединство, чтобы под благовидным предлогом поездки в столицу проинспектировать устройство храма Баси, затем ненадолго смотаться в Лепесток и разобраться с кое-какими другими делами. Однако передумал. Во-первых, скоро вернутся Гилли Карина, после чего в квартале огневых начнут периодически засекать энергию представителей народа. Любой сносный аналитик сразу определит, где парочка заключила контракт и когда. Мне не стоит вызывать подозрения, находясь в том же месте и примерно в то же время, дополнительных проверок лучше избегать. Есть и во-вторых, задержание, полностью незаконное, иностранного купца Дершина привлекло к нему внимание кланов, прежде его игнорировавших. Интерес вялый, ленивый, больше из серии нельзя ли что-то поиметь с ситуацией, но все же, появились слабенькие выходы на людей, к которым прежде было непонятно, как подступиться. Упускать шанс было нельзя, так что какое-то время я вертелся, словно уж на сковородке. Посещение судейского управления обернулось познавательной экскурсией. Аборигены установили при входе в здание ряд барьеров, в теории должных снимать с посетителя иллюзии, ментальные закладки, сканировать геном и совершать множество прочих полезных для хозяев действий. На практике эффект слабоват, заклятия даже сквозь внешний слой моей маскировки не пробились. Думаю, тщательно проверять вообще всех чинушам не позволили свои же, кланы озабочены сохранением секретов. Гильдия обладает навыками и артефактами, позволяющими едва ли не насквозь просветить личность, разобрать на мельчайшие составляющие организм, но использует их точечно. Вообще, артефакты сканирующего типа очень распространены и многообразны. Особенной популярностью пользуются всевидящие оки, способные просматривать содержимое пространственных печатей, их таможни любых государств пачками закупают. Купцы, в свою очередь, изощряются с маскировкой, пытаясь провести ценный товар без декларирования и, соответственно, обложения пошлинами. Борьба идет с переменным успехом, никогда не утихая. Что я делал у судейских? Общался по поводу кляузы. Обещал тому стражнику, что напишу, и написал. Слово надо держать, особенно если представился повод поближе познакомиться с одной из важнейших структур гильдии, завести в ней полезные связи. Долго ли, коротко ли, а с момента ночного совещания у огневых прошел месяц слишком. Я искал клиентов и поставщиков, писал отчеты условному начальству, заключал сделки, ругался с нерадивыми партнерами, исправлял косяки подчиненных, словом, вел обычную жизнь руководителя филиала торгового дома. Между делом получил у Незлобиных первую партию изготовленных по спецзаказу артефактов и разослал ее по адресам. Сеть наших агентов позаботится о том, чтобы товары дошли до покупателей, мы справедливо считаемся одними из лучших логистов в мире. Доставим хоть крошечную посылку курьером, хоть мраморную стелу из идзарских рудников с помощью тяжелых грузовых големов. Этот мрамор очень чувствителен к магии, его в подпространство засовывать нельзя, поэтому мороки много. Таким образом, можно сказать, что план нахмурения будущих контракторов вступил в следующую фазу, и ничто не предвещало беды, пока однажды утром, выйдя на улицу, я не ощутил некоего напряжения. Лица у прохожих были своеобразные, словно они знают нечто, чем делиться нельзя, но безусловно важное и судьбоносное. Они, что характерно, не собирались в группки для обсуждений, а кивали друг дружке со значительным видом и спешили дальше. Поведение настолько странное, что я тут же принялся задавать вопросы. Ответов, однако, не получил. На меня смотрели, как старожил смотрит на недавно приехавшего в город провинциала, и утверждали, что все хорошо, все замечательно, беспокоиться ни о чем. Складывалось впечатление, будто они сами ничего не знают. Однако некое третье чувство заставляет людей тревожиться. К счастью, у меня имелся надежный источник сведений, к которому я немедленно отправился, отложив прочие дела. Дорогой друг, вы, как человек в высшей степени информированный, не просветите ли скромного торговца насчет последних новостей? До меня доходили некоторые слухи, я неопределенно пошевелил в воздухе пальцами. Ничего не понятно, но очень интересно. Вы, вероятно, говорите о недавнем инциденте в клане Огневых, гордо надулся Ромашин. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. А что с ними? Немного напрягся я. Говорят, у них произошел переворот. Десятки их магов попали в больницы. Жуткие раны. Целители специально выделили им целое отделение и никого туда не пускают. Удержать на лице спокойную маску стоило некоторых усилий. Вот как, и кто же стал новым главой клана? В том-то и дело, что правит по-прежнему Ростислав. Похоже, он сохранил власть. Оно и к лучшему, если мне будет дозволено высказать мнение. Нестабильность в великих кланах обычно отражается на окружающих крайне затейливым образом. А кто бунтовал? Какие-нибудь молодые и горячие головы? Неизвестно. Таинственно понизил голос Ромашин. Я слышал, раненые дружно утверждают, будто пострадали на тренировке, и отказываются сообщать подробности. Даже так, удивительно, больше ничего вытянуть из болтуна не вышло, он больше не знал. Я уже собрался было ночью пробраться в клановый квартал, посмотреть, все ли в порядке, когда удалось подслушать разговор двух магов. Беседовали они под заглушкой и не слишком откровенничали, однако упомянули, что улицы вокруг территории огневых кишмя кишат наблюдателями, которые, однако, внутрь соваться не рискуют. «Не понимаю», – ворчал один, – «такая истерика из-за какого-то кота, а ты почитай, почитай его досье», – искушающим тоном посоветовал его товарищ. Второй по силе боевой маг своего народа, он в одиночку половину города разрушить может. На сердце потеплело, Гришенька отметился. Теперь понятно, чего все забегали. «Гриша, как я уже говорил», к нынешним огневым настроен негативно, Мстислав был его любимчиком. Уверен, после оценки уровня боевых магов клана, негатив только возрос. Если уж старейшины признают, что молодое поколение не блещет, то оно точно не блещет. Скорее всего, Григория призвали на общую тренировку. Он посмотрел на кривляние магов, считающих себя высшими, осатанел и раздал пиздюлей присутствующим, включая зрителей. То, что из него песок сыплется, не делает его менее опасным. В результате приличная часть клана попала в больницу, надо думать, остальные лечатся в домашних условиях, а наблюдатели-соседи засекли очень характерные сигнатуры. Им минут пять потребовалось, чтобы определить, кто там у огневых бушует, ужаснуться и объявить тревогу. Наверняка ее до сих пор не отменили. Прекрасно их понимаю. Убедившись, что ничего страшного не происходит, всего лишь подчиненный со всей ответственностью подошел к выполнению задания, я вернулся к своим делам. В душе царило приятное, давно не испытываемое чувство удовольствия от тяжелого труда, от решения сложной задачи. Раньше оно мне не нравилось, но с возрастом я начал им наслаждаться. По большому счету, почти вся жизнь со всеми ее сложностями, интригами, проектами состоит из типовых ситуаций, решаемых типовыми методами. После первых 300 лет столкнуться с чем-то новеньким становится сложновато. В данном смысле гильдия представляет собой поле непаханное, ибо подобной ей структуры я еще не встречал, в чем постоянно убеждаюсь. Слегка заплывшие жирком мозги скрипят, жалуясь на непривычную нагрузку, медленно избавляются от расслабленно снисходительного восприятия мира, словно невидимую паутину с лица смахнул, честное слово. Триединство мне все-таки пришлось покинуть. Тоже, кстати, непростая операция, потому что в моем облике по Турии Земле путешествовал агент-человек. На нас ведь много людей работает, причем далеко не все из них знают, кто их истинные хозяева. Многие считают, что служат храмам, соседним странам, за денежку малую стучат бандитам или состоят в закрытых религиозных сектах. Иначе никак, других способов контролировать разведсети в центральном мире нет. Родной лепесток встретил хорошей погодой, ярким солнышком и скандалом. Половина парка на полигон похожа, также раздолбана. И ничего не половина, и не раздолбана, всего-то пару ям засыпать надо. Ты уже 2 месяца это мне говоришь. 2 месяца. У нас объективные причины. Собачились 2 уважаемых кота, ответственных за городское благоустройство. Орали громко, со вкусом, воздевая руки к небу и оценивая реакцию свидетелей. Чего они спорят? Васька взял подряд на благоустройство парка, старший, дерн снял и бросил. По всему парку кучи земли и ямы, а скоро день поминовения. Успеют, да предки их ведают. Старший, спрашивай, орешек, вздохнул я, только пришел, и уже пытаются озадачить. Скажи Татьяне, чтоб меня в няньки не отправляли. В смысле, ну, у барона Зеленых Холмов сын родился, наследник, принялся обстоятельно рассказывать потомок. После 9 дочек, барон, похоже, на радостях крышей потек, решил, что детенку нужен телохранитель с навыками целителя. обратился в ближайший храм Баси. Те, помня, что мы сейчас всех гребем, передали заявку нам. По спискам проверили, посмотрели, кто по навыкам подходит, выбрали меня. Оно мне надо, глава, где я и где младенцы. Контракты бывают всякие, в том числе и такие, не по профилю. Впрочем, работа телохранителя почетно и хорошо оплачивается, поэтому от нее мы не отказываемся. Другое дело, что золотое тело у детей не сформировано, поэтому заказчиком выступает кто-то взрослый, но с практической точки зрения, разница невелика. Главное, чтобы энергия шла, и чтобы держатель контракта не пытался подставить исполнителя, польстившись на посулы врагов. Ведь сразу после призыва кот слаб, убить его довольно просто. Ничего не пообещав Орешку, отправился домой, во дворец, где меня встретила недовольная Смеляна, смотревшая, словно я ей на хвост наступил. «Ну что еще, все прекрасно, старший, раз прекрасно, то обеспечь меня обедом и позови советников». Часа через два пусть приходит, оставшись один, вздохнул. Злится она, скорее всего, из-за Белянки. Как же так, ручеек младше по статусу, помощница, но почему-то в мир людей послали ее, еще и с заданием непонятным. Обидно. Ручеек, небось, всем растрепала, что посетила огневых, и теперь наслаждается всеобщим вниманием, а Смеляна, выходит, в пролете. Что за фаворитизм? У нее и фигура лучше, чем у той малолетки. Надо будет поговорить с ней позднее. Мне пышущий яростью дракон под боком не нужен. Скромность не числится среди пороков представителей народа, поэтому спокойно поесть мне не дали. У многих нашлось несомненно важное дело, разобраться с которым мог только глава, и никто иной. К счастью, Смеляна, несмотря на испытываемое раздражение, к должностным обязанностям относилась ревностно. Просители не прошли, зато после еды мне с мстительным довольством подсунули папочку документов на подпись толщиной с большой палец, причем среди бумаг нашлись те, которые сначала следовало внимательно прочитать, обдумать. Их я отложил в сторону. Заседание совета традиционно проходило в зале на первом этаже, причем, в отличие от предыдущих, атмосфера в зале стояла слегка мрачноватая, старейшины поглядывали друг на друга без дружелюбия, не как враги, но напряженно, будто недавно всерьез поругались и наговорили всякого. Особо пылкими взглядами обменивались Дарина и Татьяна. Если женщины так переглядываются, значит, либо мужика не поделили, либо бюджет. Ставлю на второе. Для начала, есть что-то срочное? Поздоровавшись, спросил я. Что-нибудь, что мне следует знать? Мы стариков в камеры положили, доложила Дарина. Кроме всех убью, которого ты забрал. Или так, или паёк урезать. Можно было еще потерпеть. В накопителях запас 10%. Немедленно высказалась Татьяна. Ждан, подтверди. Тот втянул голову в плечи. Чуть-чуть, еле заметно, но все же, весь его вид вопиял: не вмешивайте меня в свои разборки. Вот именно, всего десятая часть осталась, сейчас уже меньше. Какой меньше? Приток растет. Тихо. Пришлось даже слегка постучать когтями по столу, разводя спорщиц. Понятно, в чем проблема. У нас, фактически, уже образовался дефицит белой энергии, и Дарина естественным образом задумалась об экономии. Первым делом взгляд ее обратился на стариков, которые, в силу возрастных изменений, потребляют больше. Татьяна выступила против. С ее точки зрения, стариков надо укладывать последними, потому что стазис на них действует болезненнее, выше вероятность осложнений по выходу из камеры. В результате они поругались, причем серьезно, раз до сих пор успокоиться не могут, когда опустеют накопители. Такими темпами, месяца через два, баланс пока отрицательный, пожал плечами Ждан. Тратим больше, чем получаем. Хотя Игорь вот говорит, скоро пойдет приток. Еще подходящий клан нашли, сообщил главный охотник. То есть не нашли, мы о нем и раньше знали, просто смысла не видели в разработке. Он мелкий, слабенький, но с ним выйдем в ноль, может, даже небольшой плюс появится. Сейчас мы хватаем всех подходящих кандидатов. По твоей оценке, сколько договоров позднее будет расторгнуто? Ну совсем-то фильтры мы не убрали. Проверки проводятся, просто менее жесткими стали, задумался Игорь. От четверти до трети. Причем не одномоментно, а постепенно, то есть замену успеем подобрать. Случаи исчезновений были? Не было. Откровенных идиотов среди контракторов нет. Умение держать язык за зубами является залогом долгой жизни. Наличие контракта, особенно индивидуального, с представителем любого народа, не всегда благо. Дело в том, что контрактор способен призвать связанного с ним кота, или медведя, волка, змея, кого-то еще, вне зависимости от наличия рядом разрывов в пространстве. Иными словами, практически где угодно. Да, в местах с ослабленной мерностью проще. Да, требует энергии. Тем не менее, если маг пошлет зов, а призываемый на него ответит, то в теории исполнителя выдернуть можно в любое место. Чем пользуются наши враги? Ловят контрактора, шантажом или пытками заставляют отослать зов, затем убивают обоих. Одно время волки так любили делать, пока мы не разработали способ предварительной проверки состояния вызывающего мага. Методика, к сожалению, работает не всегда. А серых мы и сами теперь тем же способом ловим, потому что в любую игру можно играть вдвоем. Если вдруг кто-то из наших пропадет, немедленно сообщай мне. Особенно тщательно отслеживай ситуацию в Туре и Земле с новыми контракторами из огневских изгнанников. Их, кстати, много, уже 8, столько же на проверке. В принципе, двоих можно оформлять. Сейчас решим. Ждан, у вас сколько болванок договоров осталось? 1 клановый и 9 личных. На следующей неделе еще столько же поступит, я заказы разместил. Я сделаю, сколько успею, пришлось пообещать. Все-таки скорость изготовления у остальных мастеров намного ниже моей. Как минимум, на 1 клановый можешь рассчитывать. Проблема не в свитках, хмыкнул Игорь. Проблема в том, кому их подписывать. Желательно не только за себя. Старший, ты Незлобиным еще не открылся, рано. И в целом, мне кажется, Незлобиных стоит рассматривать исключительно как временный вариант. Не сработаемся мы с ними. Почему? Их внутренняя философия слишком отличается от нашей, пояснил я то, что сам недавно для себя сформулировал. Мы можем быть партнерами, но не друзьями. Тогда что делать? Сворачивать операцию или выберешь другой клан? Сворачивать незачем. Прибыль с Незлобиных в любом случае получим. Будут они клепать артефакты, мы, продавать, попутно собирая информацию и укрепляя легенду. Насчет того, с кем в триединстве сотрудничать. Давайте-ка я немного порассуждаю. У меня возникла идея, хочу, чтобы вы ее тоже обдумали. Я по очереди обвел подобравшихся старейшин взглядом. Посмотрим, что они скажут. В чем заключается правило успешной торговли? Одно из. Хороший торговец убирает посредников, и сам, где возможно, становится посредником. Отношения народа с поставщиками белой энергии можно описать в терминах торговли. Народ, покупатель, люди, продавцы. Но какие именно продавцы? В случае кланов их можно назвать производителями товара. Клановые маги сбрасывают энергию в алтарь, алтарь резонирует, количество энергии растет, и она очищается, затем полученный объем передается нам. Кого нет в схеме? Руководство клана, того самого посредника, жадного, выставляющего нелепые требования, склонного менять правила игры, и без которого не обойтись. Если мы желаем, чтобы клан не развалился, а его членов не поубивали поодиночке, еще клан нужен, чтобы люди с нужными нам генетическими и энергетическими параметрами стабильно плодились, чтобы их кровь не растворилась среди других магов. Тогда они будут из поколения в поколение приходить к алтарю, устанавливать с ним связь, снабжать нас силой. Так было раньше. Сейчас, однако, ситуация изменилась. Не везде, только в Туре и Земле. Там у нас имеется куча бесхозных бывших огневых, на первый взгляд, никому нафиг не нужных. Свой клан их выбросил, другие кланы не подобрали, для гильдии они слабоваты, да и происхождение мешает продвинуться. Многие из них пристроены в свиты феодалов или проживают в городах в статусе вольных магов, без карьерных перспектив и приличных денег. Однако их, во-первых, много, во-вторых, они редко умирают. Небольшая, сравнивая с гильдейскими магами, смертность объясняется легко. Им не нужно ходить на опасные задания. Они покинули клан, сменили фамилию, следовательно, не являются чьими-то кровниками. Зачастую они не входят в списки военнообязанных, следовательно, не призываются в войско в случае войны. В то же время, они достаточно сильны, чтобы справиться с большинством житейских неурядиц, и обладают не самым низким статусом. Конечно, поначалу им сложно освоиться в гражданской среде, но те, кто пережил первый год и адаптировался, в дальнейшем живут неплохо, если не спиваются. Итак, подытожим. В Туре и Земле имеется масса людей с нужными нам характеристиками, проживающих в относительной безопасности, связанных кровным родством. Все они в прошлом пережили трагедию, уход, мало чем отличающийся от изгнания, а общее горе, как известно, заставляет сочувствовать, вызывает симпатию. Все они когда-то были связаны с алтарем и помнят, какие преимущества он дает. Непрерывная циркуляция энергии благотворно влияет на золотое тело, отсюда вытекает ускоренное развитие резерва, проводимости, улучшение физических характеристик и, следовательно, долголетие. Хотели бы они все вернуть, если не для себя, то для детей, безусловно. Есть у них шансы быть принятым в иной клан, незначительные. Нашей знакомой от Ради Головлевой безумно повезло, ее потому и выпихнули замуж со свистом, что подобные предложения поступают редко. Понимаете, к чему я клоню? Это даже кланом нельзя будет назвать, тихо сказала Дарина. Они же не вместе жить будут? Нет, они могут вообще друг друга не видеть ни разу в жизни. Хотя лучше бы им общее дело организовать, сходки какие-нибудь, совместные проекты. Чистоту крови следует поддерживать, а дети деловых партнеров часто женятся. Сидевший в задумчивости Ждан мыслил менее глобально. Проблема в алтаре. Среди слабосилков нет высшего мага для жертвоприношения. Кроме того, нет защищенного места, куда можно поместить алтарь. Насчет второго вообще не волнуюсь. В процессе разберемся. Может, в подземелье храма Баси поставим, может, еще где спрячем. Можем даже в лепестке хранить и раз в год на праздник в центральный мир переправлять, или сюда людей приводить на экскурсию. Что касается высшего, у огневых сейчас полно мудаковатых юнцов, за трагическую гибель которых нам верхушка спасибо скажет. Параметры некоторых из них подходят для алтаря. Гриша поможет определиться с кандидатурой, не зря же я его туда послал. Ты поэтому наложил мораторий на заключение контрактов со слабосилками, понял Игорь. Я согласно наклонил голову. Для нас выгоднее, чтобы они привязались к алтарю. Мне кажется, эта задача не на один год, неожиданно высказался сидевший до того молча Острозуб. А дефицит энергии нужно сокращать сейчас. Предлагаю обратить внимание на пепельных. Отосланные им инструкторы говорят, что идея заключить долгосрочный договор воспринята благожелательно. Ну так пускай думают, как с основной ветвью примириться, пожал я плечами. Пока они хотя бы не встретятся и пару чашек чая не разопьют, формально клан разобщен, мятеж продолжается. Мне нельзя заключать с ними договор, правитель не должен нарушать данное слово. Я так Давиду и сказал. Он боится, что гильдейская ветвь не остыла. Остыла, но им нужно время, чтобы определиться с тем, как действовать. Я сейчас жду, что они со мной свяжутся и попросят выступить посредником в организации встречи. Если не попросят, вряд ли они совершат такую глупость. Советники дружно зафыркали, бормоча нечто одобрительное. Им раскол у огневых надоел, они четко оценивали возможные перспективы, открывающиеся после подписания мирного соглашения. Значит, определились. Прямо сейчас продолжаем заниматься текущими проектами, на короткий срок ставим на пепельных. В будущем, если получится, создаем структуру из слабосилков огневых. Но мне хотелось бы, чтобы вы эту идею тщательно рассмотрели на предмет неочевидных сюрпризов. Может, внезапно такие подводные камни обнаружите, что вообще связываться не стоит. Старший, раньше ничего похожего создать не пытались, считай, что нет. У крабов был похожий проект, но у них ничего не вышло, только людей зря потеряли. Глава 23. Изрядная часть работы правителя заключается в общении. Разговаривать, зачастую уговаривать, приходится много и подолгу. Адекватность собеседников колеблется в широчайшем диапазоне, банальное умение формулировать мысли тоже доступно не всем. Поневоле начинаешь ценить тех, кто способен выражаться четко, лаконично, а не как ручеек, перескакивая с темы на тему и отклоняясь от первоначальной, иногда заходя в совершенные дебри. Ладно, она, хотя бы, симпатичная, смотреть приятно. Карина сомневалась, но я ее уговорила. Только мы не знали, что в госпитале, оказывается, защита от пространственных перемещений стоит, поэтому с первой попытки туда попасть не удалось. Нам про защиту Эгиль потом рассказал. Тогда Карина вышла на улицу, призвала меня, успокоила каких-то мужичков в форме. Как она их назвала? Ой, я не знаю. Меня всегда тошнит после перемещений. У них на правом плече такая забавная фитюлька серебряная висела. Хочу себе похожую связать. Особый отряд, напрямую подчиняющийся главе гильдии. Быстро они появились? Наверное. Старший, мне в тот момент немного не до того было. Короче говоря, прослышавшая о последствиях устроенной Гришей тренировки ручеек пожелала сходить в госпиталь, поддержать, образно выражаясь, пострадавших в неравной борьбе воинов. Благодаря своей общительности и легкому нраву она познакомилась едва ли не со всеми огневыми, причем считала их друзьями. Выходить за пределы клановой территории ей нельзя, разрешение на пребывание в закрытой части города пока не оформили. Поэтому две умные дамы решили призвать ее ближе к месту, то есть в самом госпитале, не подумав, что после всех диверсий и опасных перипетий любые пространственные возмущения в триединстве отслеживаются тщательно. Как ни странно, их не арестовали, всего лишь допросили на месте и попросили больше так не делать. Скорее всего, сыграла принадлежность Карины к клану-основателю и детский вид Белянки, меньше всего похожий на боевика-шпиона. Хотя для меня безобидная внешность, скорее, повод напрячься и удвоить бдительность. Но нет, парочку даже в закрытые палаты допустили, несмотря на первоначальное нежелание врачей. Однако ручеек сумел обаять даже их. Я им рассказал о всеобщей диспансеризации. Помнишь, ее 15 лет назад устроили? Помню. Змеи нам особо коварную гадость подкинули, пришлось тотальный медосмотр проводить. Автора той дряни я 3 года выслеживал. Они нашим врачам завидовали. Говорят, у них такое невозможно, на каждый случай нужно десятки бумаг заполнять. И вообще маги в госпитале лежать не любят, норовят сбежать. Я им сказала, что у нас тоже некоторые сбегают, но их ловят и ставят дополнительную клизму по числу дней, проведенных в побеге. Они очень внимательно слушали. Будем считать, обмен целительными практиками состоялся. Гильдийцы ожидаемо оказались не готовы к знакомству с нашей обаяшкой, за языком при общении не следили. Не совсем, но в достаточной степени, чтобы сболтнуть сведения, в обычной ситуации от посторонних скрываемые. А ручеек, при всей ее своеобразности, далеко не дура, и с наблюдательностью у нее хорошо. Поэтому в течение часа она описывала увиденное, иногда взрывая мне мозг парадоксальными выводами. Я бы с удовольствием послушал ее подольше, жаль, времени не хватало. Однако услышанного для первоначального анализа и уточнения части планов достаточно, подробности позже предоставят аналитики из разведки. С Белянкой они прежде не сталкивались, будет им новый опыт. Следующим собеседником, не вызывающим раздражения, стал Вова Бабай, единственный наш демонолог. Из-за наличия у большинства разумных инстинкта самосохранения единицы рвутся изучать существ, приходящих из планов с иной мерностью. У так называемых демонов абсолютно чуждое мышление, нам диких зверей понять и приручить проще, чем их. В подавляющем большинстве случаев контакт с демонами заканчивается дракой. Тем не менее, иногда они проникают в наш мир, умудряются выживать, насколько термин «жизнь» к ним применим, и мешать аборигенам. В лепестке мы справляемся с ними сами, люди поступают по-всякому. В большинстве государств демонология запрещена, поэтому при попытке избавиться от чуждых гостей либо местные маги навалят гору трупов, либо правители поумнее обращаются к специалистам, например, к нам. Суммируя, Вова является ценным, высокооплачиваемым членом общества, которое с пониманием относится к легким девиациям его психики. 6 дней назад вернулся из центра, сообщил он, усаживаясь в кресло. Нашел себе ученика, человека, уточнил я. Да, за что его люблю, так это за конкретику. Говорит только по делу. Среди наших подходящих нет, нет. Вот и думай. С одной стороны, Бабай уже не молод, в его профессии учеба длится долго. Успеет ли он подготовить преемника, если не возьмет его сейчас? Вопрос большой. С другой, страшновато передавать эти знания людям. Вполне возможно, через века они всплывут при болезненных обстоятельствах и послужат причиной катастрофы. Конечно, у людей есть свои специалисты, и неплохие, но у нас традиция идет со времен до катастрофы, не прерываясь. Для успешных занятий демонологией требуется редкое сочетание сверхустойчивой психики, характеристик организма и черт характера. А народ малочисленен. Среди своих никого подходящего Бабай не нашел, к сожалению. Твои предшественники 3 раза брали в ученики людей. 2 раза учеба закончилась созданием сект с последующей зачисткой. Не придется, пообещал Вова. Подумав еще, я мысленно вздохнул и смирился. Как ни крути, а свой спец по этой дряни необходим, не столько для того, чтобы использовать самому, сколько для того, чтобы не давать использовать против нас. Любителей хватает, радует, что мрут часто. Дворец у меня 3-этажный. Первый этаж и подземелье отданы под общественные нужды. В правом крыле большой зал для совещания и торжественных трапез, в левом еще несколько защищенных от прослушивания комнат, в В подвалах хранится всякая полезная ерунда, которую вроде и в обычном месте не оставишь, и отдавать кому-то не хочется. Например, золотой самородок весом в 300 кило в бронированном хранилище лежит. Передавать его казне неохота, потому что расплавит, городскому музею тоже нельзя, либо потеряют, либо сломают. Второй этаж безраздельно принадлежит мне. Кабинет, мастерские, библиотека, спальня. Попасть в сам дворец легко, пост охраны стоит в основном, чтобы мальчишек отваживать. А вот на входе в личные покои установлен барьер, пропускающий только тех, кому выдан доступ. Иначе дом очень быстро превращается в проходной двор. Спальня представляет собой миниатюрную крепость, с уходящими вглубь земли стенами из сверхпрочного бетона и узкими окнами хитрой формы, позволяющими легко выбраться изнутри, зато не дающими залезть внутрь снаружи. Этакая башня, вмурованная в здание. Дворец построен относительно недавно, ему всего лет 500, поэтому защитные свойства спальни мне испытать не довелось. А ведь были времена, когда я жалел, что у меня нет надежного убежища, где можно безбоязненно отрубиться. Собственно, в память о них спальня и проектировалась. Попасть в нее сейчас может только Дарина. Есть еще две башенки, одна часовая, вторая с телескопом. На небе в лепестках нет звезд, и луны, и облаков. В телескоп я окрестности под настроение разглядываю. Нет, в женские бани не подглядываю, это ложь. С моей стороны ничего не видно, там забор высокий стоит. Может быть, задержишься еще на неделю? Дарина растянулась на диванчике, уставив столик перед собой закусками и бутылочками с легким вином. Она редко позволяет себе расслабляться, практически, только со мной или родителями, больше ни с кем. С подчиненными она всегда серьезна. Это одна из причин, почему ее авторитет не подвергается сомнению даже стариками, хотя возраст у нее относительно молодой, всего 150 лет. Хотелось бы, но, давай откровенно, дел в триединстве хватает, интриги закручиваются там, а особых причин оставаться дома сейчас нет. Если подумать, кризис действительно преодолен, признала она, не до конца, но если не случится чего-то неожиданного, то месяца через два чрезвычайное положение отменим. Я присел рядом, с трудом удержавшись от того, чтобы погладить ее по голове. Не любит она подобных жестов, пусть и молчит, не возражая. Кризис, это когда из 2000-го населения лепестка в живых остается 421, причем почти все, женщины и дети. Без еды, стазис капсул с блокадой перехода к людям. Сейчас всего лишь легкая напряженность, уже почти завершившаяся. Причем она встряхнула наше общество, позволив смазать заржавевшие элементы, за что ей большое спасибо. Похоже, наши понятия опасного различаются, помолчав, заметила Дарина, передернула плечами, словно замерзла. Я должна была помнить, меня, знаешь ли, радует, что нравы смягчились. Хочется верить, общество и дальше продолжит меняться в ту же сторону. Мы у себя в домене создали условия для стабильной, богатой жизни, но давление внешней среды, в первую очередь со стороны людей, может уничтожить все достигнутое. Впрочем, тенденции радуют, по сравнению с эпохой раздробленности текущий период более гуманен. Правда и сложнее. Раньше было проще в том смысле, что ты точно знал, кругом, враги, без шуток. Они убьют тебя, если смогут, но и ты можешь их убить без всяких сантиментов. Теперь не всегда понятно, кто друг, кто враг, и действовать прямолинейно становится тяжелее. То есть надо больше интриговать, чтобы получить эффект. Общество утратило своеобразную честность, в обмен став менее жестоким. Чуть-чуть менее жестоким, еле заметно. Забыл сказать, разговор свернул куда-то не туда, и я решил сменить тему. Мне понравилось, как действовали советники, вы прекрасно справились. Ничуть не хуже меня, может, даже лучше. Единственное, чем я недоволен, так это тем, что вы между собой начали цапаться. Ждан со Острозубом чего не поделили? Острозубу нужны маги среднего круга, он жалуется на высокие потери, а система образования не справляется с подготовкой. Все-таки придется с ней что-то делать. Как думаешь, стоит образование выделить в отдельную вертикаль? Не лучше ли создать отдельную школу специально для боевиков? Старший, тоже вариант. Надо подкинуть им эту идею, пусть поломают головы. Они опять поругаются, вздохнула Дарина. Ничего страшного, как поругаются, так и помирятся. А ты не пытайся выступать между ними посредником, все равно не получится, им надо выпустить пар. В крайнем случае обоим по башке надаю. У поста руководителя моей администрации, при всех его полномочиях, есть один существенный недостаток, или достоинство, смотря с какой стороны смотреть. В любом случае, мой первый заместитель не обладает собственным силовым ресурсом, из-за чего временами не способна подкрепить приказ действенной угрозой. Не то, чтобы нужда возникала часто, однако на общение с вертикалями стражников и охотников данный момент влияет. Отправляясь в Триединство, я отдал гвардейцев во временное подчинение Дарине, просто чтобы та чувствовала себя уверенно. Тем не менее, полноценным медиатором Дарина стать не сумела, потому что слишком привыкла ощущать мою тень за спиной. С другой стороны, советники же не передрались. Значит, эксперимент считаем успешным. Перфекционист по натуре, Дарина, похоже, считает маленькие свары в совете личным провалом. Объяснять и успокаивать ее не стал, чтобы она еще больше себя не накрутила. Всего лишь предложил подумать о детях. Дескать, не хочешь ли, дорогая? Она предсказуемо возразила, что время неподходящее. Я, с высоты многогранного опыта, ответил, что полностью подходящего времени никогда нет, но ведь как-то размножаемся. В общем, ты подумай до моего возвращения от людей, а пока пойдем потренируемся. И мы пошли в спальню тренироваться. Ночью, лежа в постели и слушая дыхание спящей рядом женщины, я думал, что однажды мы расстанемся. Так уже было не раз, рано или поздно близкие уходят, оставляя меня одного. Отпускать тяжело. Да, я научился, да, потери почти не ранят сердце, быстро тускнея и оставляя после себя светлую скорбь, добрые воспоминания. Любимые, друзья, дети, внуки, смерть забирает всех. Привычка, понимание неизбежности не спасают от боли. Можно ли не привязываться вообще? Сомнительный путь, ведущий в никуда. Стремление избавиться от эмоциональных связей постепенно лишает личность страстей, делает равнодушным, погружает в серый кокон скуки. Кончается тем, что однажды на вопрос «Зачем я живу?» не находится ответа. И разумный тоже умирает, утратив стимул жить. Из ныне живущих первых каждый справляется с потерями по-разному. Кого-то спасает долг, добровольно принятая ответственность за потомков или иное наследие. Кто-то существует здесь и сейчас, испытывая эмоции, но не погружаясь в них. Третьи настойчиво движутся к некой сверхцели. Я избрал нечто среднее, и пока, кажется, безумцем меня не называют. Может, лучше вовсе не думать об этом, так ведь не получается. Близкие уходят, ты остаешься. Твой народ тоже остается, единственная константа в беспрерывном существовании. Я не просто так поощряю развитие целительства и генетические исследования. Есть у меня надежда, что рано или поздно мы сумеем повторить достижения прошлой эпохи, и мои потомки перестанут умирать. Хотя бы они. Понятия не имею, как изменится мир, наверняка крови прольется море, но на последствия плевать, выкручусь. Лишь бы перестать чувствовать неизбежность. С холодком на сердце замечать, как тускнеют глаза, как покрываются морщинами лица, сгибаются спины и утраивает живость разум. Страшное в своей неотвратимости зрелище. Иногда только этой надеждой и живу. Эпилог. Что там? Давид орет, забава шипит, остальные сидят красные, доложил окопавшийся на вершине холма наблюдатель. Все по-прежнему. Драться не собираются? Вроде нет. Особой уверенности в его голосе не слышалось, что логично, боевые маги в любой момент готовы взорваться шквалом заклятий, как тут отследишь. То есть вблизи можно почуять формирование заклятия или резкое изменение тока энергии в теле, но сейчас мы могли только наблюдать издалека. Огневы являются самостоятельным кланом, как бы ни был близок с ними народ, нам нельзя вмешиваться в их внутренние дела. Я и без того прошелся по самому краешку допустимого, чуть ли не самолично организовав встречу лидеров двух враждующих ветвей. Поэтому делегации собачились внизу, в долинке, а мы следили сверху. Сидели и волновались. Событие для народа не рядовое, воспринималось оно примерно, как два брата решили помириться. Да, поругались они в свое время сильно, причем виноваты были оба, но ведь свои же, любимые придурки. Понятное дело, с нашей стороны сделано все возможное, чтобы переговоры закончились благополучно и им никто не помешал. Желающие, кстати, нашлись. За последнюю неделю подчиненные Игоря отловили две полноценные ударные группы и три команды наблюдателей. Всех сейчас допрашивают, но можно сказать, что пришли они из Триединства. Мало кому в городе-государстве нравится возможное усиление огневых. В последнее время репутация клана изменилась в лучшую сторону. Пока незначительно, но лиха беда начала. Спасибо Грише, регулярно отправляющему на больничную койку наиболее непонятливых. Лисы зашевелились. Златошерстные пытаются окольными путями вызнать наши планы насчет Триединства, сообщил Игорь. Из верхушки сейчас и здесь присутствовало трое. Я, Игорь и Острозуб. Игорь в силу должности и потому, что ему интересно, Острозуб просто из-за любопытства пришел. У главного стражника в лепестке серьезных дел нет, и не в лепестке тоже, новые контракторы предпочитают охотников боевикам. Задания, связанные с силовым воздействием, тоже есть, но их мало. У златошерстных контракт с макшинами, они опасаются, что мы начнем им жизнь портить. Посмотрим. Может, испортим, может, наоборот, поможем чем-нибудь. Старший. Дружно возмутились старейшины. Зачем? Восклицательные и вопросительные знаки. В смысле, зачем помогать? Не любят они лис. Во время войны волков в первую очередь поддерживали белые хвосты, злые клыки и солнечные. Златошерстные и морские дети больше держали нейтралитет. Хотелось бы углубить противоречия между ними, пояснил я очевидные вещи. Для меня очевидные, для дипломатов. Было бы неплохо, согласился Игорь. И со вздохом добавил, передраться они не передерутся, но хотя бы потравят друг дружку. Мысленно я согласился с его выводом. Пять лисьих кланов почти никогда не воевали открыто, предпочитая интриговать и натравливать чужаков на конкурентов. Пока не знаю, как конкретно, но обязательно попробую отплатить им той же монетой. Солнце потихоньку катилось к закату, 5 часов вечера, а делегации продолжали припоминать прошлые обиды. Хороший знак, чем дольше треплются, тем меньше вероятность, что подерутся. Признаки чужой активности против наших новых партнеров не обнаружены, откликнулся главный разведчик. Мы запустили версию, что подписали договор с крупным кланом на восточном континенте. Пока ее проверяют, успеем накопители на треть заполнить. Прекрасно. Дополнительное прикрытие настоящим планам не помешает. Баланс уже выправлен, энергия поступает в накопители, однако впереди народ ждут 2 испытания. Во-первых, дорогие коллеги обязательно попытаются лишить нас партнеров. Во-вторых, мы заключали контракты с кем попало, теперь от шлака придется избавляться. Ну и пусть. В Триединстве считают, что мы нацелились на восстановление отношений с огневыми, и мы не спешим их разубеждать. Следом за магами думать также начали лисы, вороны и другие, любые наши действия трактуются в этом ключе. К примеру, недавно жалостливая ручеек напоила раненого огнева эликсиром 1000 сил производства черепах. Одного глотка хватило, чтобы у парня заросли повреждения и старые шрамы рассосались. Наблюдавшие его целители были в шоке, теперь суетятся, ищут способ связаться с девчонкой. Аналитики гильдии немедленно предположили, будто бы мы собираемся торговать своими изделиями и, так сказать, продемонстрировали товар. Чуть ли не лавку готовимся открывать. Ошибка в рассуждениях понятна. Черепахи торгуют зельями либо с нами, либо с крабами. Больше их ни у кого не купишь. Поэтому людям неизвестно, кто настоящий изготовитель. Осведомленные лица не спешат делиться информацией. Нет, в обозримом будущем действовать открыто в Триединстве мы не станем. Наблюдать будем пристально. Шпионская сеть растет, это да. Я ради безопасности даже не Злобиным передумал открываться, останусь для них обычным купцом из рядового торгового дома, потому что среднего размера гильдейский клан намного менее полезен и выгоден, чем потенциальная возможность создать свой собственный. Была бы возможность использовать Незлобиных в качестве агента влияния, мы бы ей воспользовались, но, увы, не получится. При внимательном рассмотрении клан оказался слугой сразу 2 господ, его элита плотно, пусть и незаметно, завязана на администрацию Иревских. Слишком много переменных, слишком велик риск оказаться втянутым в чужие интриги. Забавно получается, считающийся самым опытным и мудрым глава народа увеличил приток белой энергии всего ничего, а его подчиненные без лишнего напряжения решили проблему, не без косяков, но вытянули ситуацию до приемлемого уровня. Странное ощущение, вроде, радоваться надо, и в то же время, неужто теряю хватку, замолчали и друг на друга не смотрит, пришел сверху очередной доклад. Старший, я новую штатку набросал. Посмотришь, Игорь воспользовался тем, что начальство в шаговой доступности и никуда не скроется, и подсунул на подпись новое штатное расписание своей вертикали. Всегда был ушлым парнем, не случайно свое место занял. В последние лет 400 нам много чего пришлось менять, начиная от структуры управления и заканчивая канализацией. Причины изменений разные: рост численности населения, когда построили накопители, появилась стабильность поставок белой энергии, и мы сочли возможным увеличить квоты на рождение детей, расширение географии оказания услуг, увеличение списка самих услуг. Сейчас наступил очередной перелом, правительство к нему готовилось. Игорь успел первым, у Татьяны тоже, уверен, бумаги на столе лежат, Дарина и Ждан будут тянуть до последнего. Острозуб развел руками. Мне сначала надо понять, до чего они, он кивнул в сторону, где находились делегации, договорятся, и договор с пепельными прочесть. Ты так уверен, что мы его подпишем? Почему нет, старший? В ту же секунду, как у них алтарь появится. Он прав. Даже если бы пепельные испытывали на нас обиду за прошлое, сейчас они видят несомненную выгоду от присутствия народа. Наши инструкторы тренируют их, передавая заклятия и тактики. Наша агентурная сеть обеспечивает их информацией. Наши целители их лечат. Так что скоро, если сейчас все пройдет гладко, они придут к нам договариваться насчет более плотного сотрудничества. 3 года назад над народом нависала туча из проблем. Утеря источника белой энергии, готовящееся вторжение волков, отголоски внутреннего кризиса 80-летней давности. Все они решены, и, что особенно радует, без надрыва. Не пришлось принимать болезненные решения, кем-то жертвовать, принимать на себя тяжелые обязательства. Мне есть с чем сравнивать, и результат делает меня счастливым. Чай принесли, пьют. В голосе наблюдателя слышалось удовлетворение. Советники тоже облегченно выдохнули. Вот теперь, точно все, конец. Помирились. Главное сделано, какие бы шероховатости ни остались между ветвями, воевать они не станут. Когда привыкнут к новому состоянию, сведу их поближе, а пока хватит того, что есть. Для всех хватит, и для них, и для нас. Все-таки как бы я ни любил огневых, интересы народа стоят на первом месте. Пусть сейчас у нас все хорошо и основные угрозы устранены, это не значит, что ситуация не может измениться буквально за недели. Лисы плетут свои интриги. В гильдии наше появление вызвало беспокойство у крупных игроков, в других землях – другие проблемы. Вожевские, например, до сих пор без алтаря, а ведь они были неплохими партнерами, лет через 20 имеет смысл восстановить сотрудничество. Медведям надо помощь на восточном континенте, союз с ними окупится в будущем. Трудности, они есть всегда, куда без них, это и называется жизнью. Народ считает, что я неплохо с ней справляюсь. Мне, в общем, тоже так кажется. Я не планирую прекращать.